Серия 10. Голос шел из динамика телефона. Я лежу на полу в квартире в Байтюнишках. В Могильске Лолита пришла в себя. Где-то в местной больнице Вера в тяжелом состоянии. В земле, на кладбище возле леса, Дина. Максим тоже в земле. Насильник Веры там же. Дом сгорел. Я еще жив. Я встал, двумя руками потер голову, словно пытаясь физически остановить головокружение. Посмотрел на себя в зеркало. Если тормознут с такими красными глазами, будут проблемы. Принимаю прохладный душ, закапываю капли в глаза. Пью крепкий чай. Потом вторую кружку, в которую сыплю столовую ложку сахара. Немного ожив, плетусь вниз. Завожу Гелендваген. Будь осторожен, не гони. Да знаю я, заткнись уже. В машине снова играет музыка. К этой музыке полагается Лолита, здесь, на соседнем сиденье, в полголоса подпевающая лок-догу. Я не помню, как доехал. Долетел. Обнимаемся с Семеном, Татьяной. Я захожу в палату. Вот и она, встречает полусидя. Открывает рот, что-то хочет сказать, но ничего не получается. Лолита поднимает руку в знак приветствия. Рядом вырастает доктор. С почками все в порядке. Ей еще трудно говорить. Сегодня уже приходил милиционер. Она писала все, что ее спрашивали. Лолита кивает, пытается мне улыбнуться. Я сажусь на стул рядом и глажу ее по волосам. Живот болит. И кажется, что-то с головой не то. Я вспоминаю слова. Но они не вспоминаются, словно в пустой коробке. «Моя маленькая, все наладится. Я с тобой. Все худшее позади», — говорю я, не стесняясь банальностей, и на этот раз искренне веря в свои слова. Позже, когда мы остаемся один на один, Лолита шепчет. «Я слышала, как ты зовешь меня. Во сне. Может, поэтому я еще жива?» Я люблю тебя. Теперь я инвалид. И пойму, если ты уйдешь. Не смей так думать. Я тебя люблю. Все восстановится, говорю я. Ты помнишь, что случилось? Лолита сосредоточенно трет лоб. Это была Вера. Ее нашли? Арестовали? Что она сказала? Я киваю и говорю. Она пока ничего не может сказать. Мы гуляли по лесу, потом присели на ту поваленную березку. Она напала сзади. Первый ударила Дину. Я успела выхватить твой нож, но не смогла защититься. Я видела ее глаза. Она больная. Там будто не было человека. Она держала меня и била ножом. Потом я, кажется, все-таки порезала ей плечо. Она еще больше озверела. Выбила нож и ударила меня еще раз. Потом я услышала рык и вой. Когда теряла сознание, увидела, как на нее прыгает огромный волк. Или мне показалось. Вера закричала и побежала. Больше ничего не помню. Волк отгрыз ей кусок руки. Сейчас она с сепсисом в больнице, говорю я. Надеюсь, она достаточно мучается. Никакие муки не будут достаточны. Мы молчим. Я глажу ее тонкую руку, невольно замечая эти инородные трубки, выходящие из Лолиты. Нужно отвлечь ее от всего этого. «Кстати, я кое-что принес». Я показываю Лолите дневник номер 12. Она вскидывает брови, улыбается и тихо говорит. «Вовремя». Мы смотрим друг на друга. Потом я прикасаюсь губами к ее щеке. «Прости меня», — шепчу. Видно, как Лолита устала. Она закрывает глаза. Дневник номер 12. Чаушеску расстреляли в 89-м. Первые восторги сменились неуверенностью, что стало лучше. Все получат по заслугам, будь то Божий суд, народный гнев или тихий переговор одиночки с оружием в руках. Хорошо это или плохо? Убийцам место в психушке. Но я не стала бы их лечить. Будь то маргинальный бродяга-отщепенец или сам президент. Пусть гниют в подвалах до конца дней, каждый час проклиная свое безумие. Следующие месяцы мы пытались отдышаться. Безумный марафон закончился. Лолита мужественно переносила все неудобства, связанные с ранами. Постепенно к ней возвращалась ее энергичность, живость и потерянные слова. Я же частенько просыпался от кошмаров, с сердцем трепещущим в горле. Но стоило мне осмотреться, почувствовать Лолитино тепло, ее кожу, дыхание. Я успокаивался, засыпал, но даже не надеялся, что кошмары прекратятся. Однако в остальном после шторма мы дрейфовали, глядя с надеждой на горизонт, вспоминая умение жить и наслаждаться закатом. Я искал свой утерянный оптимизм в настоящем. Спустя 3 месяца в один из прекрасных сентябрьских вечеров мы зашли в нашу новую просторную, с большими окнами и приятными запахами квартиру. Все это время мы не обсуждали ничего из прошлого. Мы сидим в гостиной, завесив шторы и включив камин. Из спрятанных по всей комнате динамиков льется чиллаут. «Это из-за меня», — Лолита долго смотрит мне в глаза, и ее лицо не выдает ни одной эмоции. «Что?» — Лолита обнимает 2 руками, потом отстраняется, что-то ищет у себя в телефоне и протягивает его мне. «Переписка. С Верой? Точнее, одно сообщение Лолиты. За 3 дня до случившегося. Я знаю, что это ты убила Максима. И если ты не оставишь нас в покое, я направлю все доказательства в Следственный комитет». «Что это за... доказательства?» — спрашиваю я удивленно. «Так что это я ее спровоцировала». «Да, я расследовала это дело у тебя за спиной, прости». Лолита разводит руками, будто всего лишь говорит, что добавила сахар в мой чай. «Дело... Максим...» Я обмякаю. «Катя, Верина подруга, бывшая наркоманка». «Да ну! Помнишь, ты рассказал про инсулин?» «Ну?» Я напрягся, не подозревая, к чему она ведет. «Ты ведь знал, что Вера убила Максима?» Я смотрю на свои ступни, на ламинат. В голове нет ответов. Я чувствую, как краснею. «Знал, но ты не мог поступить иначе. Я верю, ты не замешан, иначе меня бы здесь не было. Я боялась за тебя, поэтому наняла частного детектива». «Лолита!» Он говорил с Катей. Пришлось покопать и на Катиного мужа. И выяснилось, что это она украла несколько твоих бланков. Наркоманов бывших не бывает. Без особого расчета взяла. Но Вера, узнав об этом, забрала их. Подруги иногда бывают полезны. Оберегают от глупостей. А дальше, видимо, что-то сподвигло Веру избавиться от тирана. Может, только в этом увидела выход? Помнишь, как сестры Хачатурян? Да и вообще, сколько таких историй? Лолита встала и ходила по 8-метровой комнате из конца в конец, словно выступая на большой сцене. А может, кукуха поехала? А может, тебя так любила и хотела быть с тобой? Кто их запутанных баб разберет, да? Вколола инсулин, полученный по поддельным рецептам. Благо, случай был маняще подходящий. Хладнокровно, однако... Я словно стою голый перед вспышками фотоаппаратов. А дальше вина, суицидальные мысли, алкоголь, изменение восприятия, белая горячка, ревность ко мне, к Дине. А может, и ты должен был умереть? Не достаться никому. Лолита наконец усаживается в большое бежевое кресло напротив камина. «Я одного не понимаю. Почему тебя так накрыло, когда ты нашел флакон инсулина? Ты ведь тогда все понял. Почему именно инсулин?» «Ну вот, пришло время». И я, собравшись с духом, рассказал ей свою тайну. Нашу семейную тайну. И про крючок, на котором меня держала Вера. Лолита будто не удивлена. Долго все обдумывает. Молчит. Делает чай. Я не мешаю. «Знаешь, я тут прочитала 12-й дневник», спустя 10 минут говорит Лолита. «Там твоя бабушка писала, что в детстве думала, Бог видит ее мысли и жутко боялась этого. А потом поняла, что такой эксгибиционизм должен пугать лишь самого Бога. То еще проклятие – тонуть в бесконечном человеческом головном дерьме. А еще глупее и страшнее – пытаться каждого наказать. Там так и написано. Я не дошел. Да, хорошая мысль. Тебе не кажется? У нее было много хороших мыслей. Ну и плохих, видимо. Но она также писала, что все получат по заслугам, и убийц предлагала держать в подвалах, развожу руками я. Это еще раз доказывает, что наши мысли, слова и действия не поддаются окончательному объективному анализу и, следовательно, оценке. И мы сами пытаемся придумывать границы и наказания за их нарушение. Несовершенный мир, незавершенный мир. Все мужчины – лжецы, лицемеры, гордецы и трусы, похотливые, достойные презрения. Все женщины – хитрые, хвастливые, неискренние, любопытные и развратные. Но самое святое и возвышенное в мире – это союз этих несовершенных, отвратительных существ, выдает Лолита. Это опять встроенный цитатник в голове? Лолита кивает. Я рассматриваю ее профиль. Мюссе. Интересно, в чем твоя несовершенность и отвратительность? Что-то я пока не раскусил. Всему свое время. Веру вылечили от телесных недугов, а вот психическими обстояло сложнее. Ее признали невменяемой и недееспособной и отправили... Да, в единственную в стране психиатрическую лечебницу для преступников. С переосвидетельствованием через 10 лет. Я дал против нее показания. Верена мать с каменным лицом тоже свидетельствовала против дочери. Меня допросили по делу Максима в связи с открывшимися обстоятельствами. Ссылаясь на психическую проблему Веры, я настаивал, что ее прошлое невнятное обвинение против моего косвенного участия в убийстве Максима – фантазия воспаленного мозга. Спорить со мной никто не собирался. Мы ходили на заседание суда раза 4 за следующих 3 месяца. Наталью Эдуардовну сняли с должности, ограничившись штрафом. Борца попросили вернуться, чтобы занять ее место. Я приехал в Байтюнюшке 21 ноября 21-го. Последний разговор с Верой был тогда в квартире. Сколько уже прошло? Вечно время выписывает пируэты и петли. Виталий Денисович провожает меня до двери в подвал. Я спускаюсь один. Тусклый свет и затхлый запах. В дальнем конце большой залы – клетка. Вольер для особо опасного животного. Она не смотрит мне в глаза. Выглядит напуганной. «Зачем?» спрашиваю я. Этот вопрос не теряет своей актуальности. Хороший психиатр для начала пытается узнать, зачем. «Это не так, это не то», шепчет Вера спокойно, вглядываясь в потолок. «Это голос, понимаешь, голос!» вскрикивает она и бросается к решетке. «Он постоянно говорит и говорит здесь. Замолчи! Он душит меня по ночам!» Вера показывает на шею, абсолютно неповрежденную белую шею, которую я когда-то целовал. Все-таки голоса. Шизофрения? А почему голос велел убивать? «Нет, ты плохой!» — кричит Вера. «Не убивай меня! Лолита, девка, чертов волк! Это не я!» «Ну ничего! Отпустите меня!» — кричит Вера, сжимая прутья клетки. «Это все ты!» «Я не виновен в том, что ты сумасшедшая!» Уже перекрикивая ее, ору я. Никто не знает, как громко голос. Она тебя обманула, никто не знает!» Вера все твердила эту фразу, и я взглянул на нее на прощание, невольно сравнивая с памятью о первой встрече. Разбитая, разваленная, будто пережеванная, в каких-то мелких язвах, дерганая, с глазами на выкате. Несовершенный мир. Я не мог больше выносить этого. Смесь боли, разочарования, вины, страха и любви. Я развернулся и пошел наверх. Мы с борцом в кабинете. Он, заикаясь, делится административными трудностями, словно ничего не происходило. Единственное, что он спрашивает о произошедшем, «Ты хочешь, чтобы она была там?» — показываю на пол пальцем. Я, прикрывая глаза, уверенно киваю. «Да, я так хочу. И это мое милосердие». Внезапно без стука входит сутулый санитар и говорит. «Павел Алексеевич, там ваш старый знакомый хочет поговорить». «Прознался, сволочь!» Борец закусывает губу, качает головой. Мы проходим по неменяющимся коридорам мимо зарешеченных палат. Кто-то из заключенных меня узнает, приветствует выкриками или поднятием руки. «И вам привет, бедолаги!» Сквозь одну из решеток я вдруг замечаю что-то знакомое. Останавливаюсь, делаю шаг назад. На койке в полоборота сидит пожилой рыжий мужчина. Крупный, с круглым лицом, с плешивой бородкой. Я смотрю на санитара, вопросительно кивая на мужчину. «Это... он! Вы что, не в курсе? Главное событие уходящего года!» Я немного выпал из реальности. «Это, конечно, невероятно. Да кто бы мог подумать, что вот так...» Хоть в последнее время было уже очевидно. Бред, мания преследования. «Чудеса случаются», — шепчу я, все еще не веря своим глазам. «Точняк. Ну, пойдемте, а то вон уже смотрит. Сейчас нервничать начнет. Придется опять вязать всем отделением», — говорит санитар, подталкивая меня в плечо. И вот я стою у решетки Нахимова и смотрю в его наглую рожу. Он улыбается. «Хуля ты лыбишься?» – спрашиваю. «Женщины, женщины. А я говорил». «Говорил? Девчонка твоя. Небось, сказала, что голоса велели творить непотребство». Нахимов выпячивает нижнюю губу, кривит лицо, покачивает головой из стороны в сторону. Я молчу, но он продолжает. «А чей голос не сказала?» — с издевкой спрашивает он. «Чей? Дьявола?» — не выдерживаю я. «Интересное предположение». Он подходит вплотную к решетке. «На самом деле бога дьяволов». «Бога дьяволов?» «Мой!» Нахимов заливисто смеется, а у меня внезапно начинает колотиться сердце, как у кролика. «Пошел ты! Надеюсь, Виталий Денисович возьмется за твое лечение». Буду рекомендовать ему ежедневные сеансы ЭСТ, без премедикации и лоботомию. Почему бы нет? Я подмигиваю и спешу выбраться наружу, на солнечный свет. Я больше не хочу видеть ни борца, ни Веру, ни тем более Нахимова. Я оглядываю замок, сплевываю на землю. Убогая архитектура. В этом вся проблема. Убогая, скупая, бедная. Не любил Банхарт свою дочь. Вот и Бог не любит всех, кто здесь обитает. Бог? Смешно. Я безмолвно кричу. «Делайте, что хотите, только без меня».